Глава 6. Антиопа и Глория. К полудню субботы праздник Дня города уже стремительно набирал свои обороты. В различных районах областного центра проходили спортивные мероприятия, конкурсы, концерты. Ну а главное действо, конечно же, концентрировалось в центре. Дождик перестал моросить, и снова установилась удушливо давящая жара. Напротив городского сада разместилась громадная сцена с музыкальными коллективами. Сам же сад приглашал всех желающих к своим аттракционам, развлекательным площадкам и конкурсам. Кругом предлагали сделать на память фото с забавными мишками, обезьянками и змеями. Среди толп людей катались клоуны на одноколесных велосипедах, уверенно жонглируя на ходу цветными мячиками. Тут же стояли артисты, которые из множества цилиндрических труб складывали немыслимые конструкции и, подкидывая небольшую дощечку, прыгали сами, виртуозно оказываясь на ней сверху. И мастерски, демонстрируя публике свое равновесие, срывали гроздями аплодисменты. Далеко в небе, за облаками, гудел громадный самолет, время от времени выпускающий из себя парашютистов, которые опускались прямо на реку между мостами. Ну и, конечно же, множество сладкой ваты, мороженого и газировки глядели отовсюду на детей и взрослых. На другом же конце города шло свое представление. Здесь местные власти и директор одного из заводов пытались мирно передать ключи и документы от новой жилплощади. Как это обычно бывает, города растут, множатся многоэтажки. Так было и здесь. Крупное предприятие решило пойти навстречу своим многодетным сотрудникам и возвести для них новый многоквартирный дом. Проблем, казалось бы, никаких, но только вместе под застройку пролегала целая улица частного сектора. Люди, жившие здесь с конца 50-х годов, с трудом соглашались оставить свою землю. За год утомительных уговоров и убеждений местных жителей были достигнуты огромные результаты. Из 100 домов, пролегающих по улице Цветочной, оборону держали только 2. Скрывающийся за своим забором одноэтажный, обшитый серенькими досками домик, двор которого был всегда заполнен бесчисленным количеством кур. И соседский, бревенчатый, где на веранде за столиком сидели трое детишек и, веселясь, пили чай. Их родители только что подписали все документы на новую трехкомнатную квартиру и отправились складывать вещи. «Да», — осмотревшись еще раз по сторонам, выдохнул заместитель архитектора. Невысокий, брюхатый мужчина достал из своего серенького пиджака платок и принялся протирать вспотевшую лысину. Звали его Елагин Борис Евгеньевич. «Целый год бьемся, и вот, наконец-то, кажись, все». «Все-то да не все. Я бы мог на дне города с детьми спокойно гулять, а мне тут с вами приходится всех уговаривать», — возмущался директор завода Смирнов Константин Андреевич. «Между прочим, это была ваша идея, чтобы людям лучше жилось. Так вот, боритесь за нее, а то уговаривать приходится», — возмущалась себе под нос глава районной администрации Сухарева Алина Сергеевна. Она поправила очки, поставила очередную галочку в длинном списке фамилий и направилась к серому дому. За ней следом пошли и мужчины. После 5-й минуты давления на кнопку звонка что-то в доме пришло в движение. «Да, эти белоусовы самые твердые орешки из всех», — произнес архитектор и еще раз вытер пот. «Крепкие и некрепкие, а расколем всех», — металлическим голосом озвучил свою мысль директор. «Я вообще не могу понять, чего они все так упираются, будто бы их на улицу гонят. Были б вы на их месте, тоже, наверное, упира...» Не успела договорить Алина Сергеевна, как дверь на воротах со скрипом открылась. На них смотрела невысокая, с белоснежными волосами и мутновато-зелеными глазами женщина, одетая в светлый сарафан. Запястье на левой руке хозяйки изящно огибал браслет из серого металла и черного камешка необычной формы. «Можем ли мы увидеть хозяек этого дома?» — неспешно произнесла Алина Сергеевна. «А именно белоусовых, Антиопу и Глорию». И пристально, сквозь линзы очков, уставилась на женщину. «Кто там, Глория?» — донесся из-за ворот приятный женский голос. В проеме появилась, как капля воды, похожая особа, но выглядела она немного старше. Даже браслет у нее был точно такой же. «Какие у вас к нам вопросы? Я внимательно слушаю», — спокойным, медленным тоном проговорила особа. Троица из представителей власти переглянулась, ведь целый год они толком не могли пообщаться с этими домовладельцами, а тут такая удача. И они начали излагать свои проекты. Под ногами то и дело появлялись беленькие курочки, тряся своими красными гребешками. Почтовый ящик сестер Белоусовых был засыпан уведомлениями, но ни одно из них не попало в руки получателей. «Значит, вы отказываетесь покинуть свой дом и точка?» – растерянно кудахтала Алина Сергеевна. Архитектор нервно вытирал лоб, а директор прикурил сигарету. «Именно!» – все тем же спокойным, мягким голосом ответила Антиопа. «Стройте, где вы считаете нужным, а нас оставьте в покое. И перестаньте слать свои бумажки, весь ящик уже ими забили», — добавила Глория. В воздухе повисла пауза, заполненная скрипом от колышущихся сосен. «Вот тебе и номер!» — взорвался директор. «Мы им ключи от новой квартиры, а не нам фигу? Ну, господа, я это так не оставлю. 99 семей согласились, а вы у нас, значит, принцессы». «Точно!» «Принцессы!» — донеслось откуда-то сзади. «Принцессы куриного сообщества!» — хохотали трое парней. Они уже давно наблюдали за этими уговорами и решили, видимо, тоже высказать свое мнение. Воин Гвоздь и Наглый слыли в этой округе крутым нравом. Целыми днями, слоняясь по улицам, они нагоняли на прохожих ужас. Воин, одетый в красную майку и черные джинсы, любил показывать свои бицепсы, а затем демонстрировать их в деле. Гвоздь был законченным панком. Его черный ирокез знала добрая часть города. А Наглый любил свой дорогой спортивный костюм, кроссовки и здоровенную золотую цепь. На земле у ног этой троицы стояла большая китайская мыльница, из которой вырывались адские нотки. Громадная канистра, заполненная пивом, передавалась из рук в руки, делая своих владельцев с каждым глотком немного счастливее. Напившись вдоволь, они подошли к конфликтующим сторонам. «Давайте знакомиться!» «Это воин, это гвоздь, ну а я Наглый!» Расплылся он в жирной улыбке. «Ходят слухи, что вы неприступны, и к вам никто не может попасть. Так ли это?» — интересовался Круглолицый. «Да, это так!» — проблеял архитектор, думая, что эти молодые люди на их стороне. Тогда Наглый глянул на воина, и тот, замахнувшись, дал всем понять, что здесь только они главная сторона. «Ну все, нам пора», — засобирались представители власти. «Но мы позже вернемся к этому разговору. И пакуйте вещи», — напоследок бросил им директор завода. «Вы давайте, отсюда сами двигайте, а то мы вам поможем», — снова громко заржала дьявольская тройка. «Ну а с вами мы проведем сегодняшний день города», — оценивающе разглядывал сестричек Гвоздь. «Так что надевайте свои наряды, а мы здесь подождем. Уж больно много у вас курятины во дворе». «Как бы вам помягче ответить?» — снова зазвучал спокойный голос Антиопы. «Там, откуда мы приехали, не принято ругаться и сквернословить. Уж только в исключительных случаях. И то это было бы целым событием. Поэтому», — обвела она хулиганов своим светло-зеленым взглядом, — «я думаю, вам, ребята, необходимо взять свои вещи и отправиться по первоначальному маршруту». Крутая тройка застыла на месте. Складывалось впечатление, что их поставили на паузу. Рты их были слегка приоткрыты, а глаза абсолютно пусты. От дымящейся в руке Наглого сигареты отвалился кусочек пепла, и они, придя в сознание, начали озираться по сторонам. Недолго раздумывая, троица, прихватив с собой магнитофон и канистру, направилась к остановке.